240. Сложно было расслабиться, хотя обычно с вами быстро отключаюсь. Какие-то мысли постоянно сопровождали ваши слова, пока не увидела картинку, но все равно понимала, что я существую в этой жизни, усилием заставляла себя слушать ваш голос. Видела темный длинный коридор. И я иду, видимо, со свечой в подсвечнике, потому что подсвечивались картины справа на стене. Одну четко запомнила. Это был носатый господин в одежде эпохи, когда были гофрированные большие воротники. Я была мужчиной в такой же одежде, примерно как из советского фильма «Золушка». Там был персонаж, который танцевал неуклюже в таком большом гофрированном воротнике и коротких штанишках с гольфами. Так вот, стиль моей той эпохи был похожим. Я была толстым, пузатым мужчиной. Сразу было 43 года, а когда умирал, было 63. Действие происходило в большой просторной спальне в Большом дворце. Скорее всего, и территория вокруг была большая, с большой зеленой лужайкой. В комнате стояла большая кровать с богатым убранством и был стол около окна с бумагами. Я часто с гусиным пером в руке писал за столом. В комнате я был один. Мне было спокойно и хорошо. В соседнем помещении за другой дверью находилась большая, как раньше говорили, зала, как огромный танцевальный зал. Очень просторная, и там было много детей разного возраста и прислуги, женщин в длинных платьях и чепчиках. Там было очень звонко и весело. Все играли, и так мне было спокойно. Только одного человека конкретно выделила из толпы, которому положила руку на сердце. Очень дорогой мне человек, по ощущениям, был мой дворецкий, прислуга, главный помощник. Я его очень благодарил за верную службу. Все было как-то так искренне с обеих сторон, совсем без претензий, как бы все по дружбе. Мне кажется, сейчас это мой муж, и он до сих пор мне служит. Помогает с детьми, зарабатывает, заботится». А когда я умирал, то лежал на кровати такой пузатый, в белой длинной рубахе, и вокруг моей большой кровати столпились все те, кто тогда звонко веселился. Кто-то из женщин держал меня за руку. Я ни о чем не сожалел. Мне казалось, я был добрым человеком и хорошо прожил свою жизнь. Потом, когда уже выходила из комнаты вверх по лестнице, резкое переключение, и я, как будто молодой кучерявый моряк 23 лет, поднимаюсь на палубу и слышу звон корабельного колокола. Но он не тревожный, а просто как обычный звон. И сразу мысль: так вот откуда у меня в этой жизни боязнь открытой воды. Такое действительно сейчас есть у меня, и все это сразу закончилось. Первое, что записала себе на листике после регрессии — пирог, сломанная нога, гофрированный воротник, перо, письменный стол. Вот только к чему пирог и сломанная нога, не понимаю, не помню таких картинок, но написано моей рукой. В этой жизни меня не покидает ощущение, что я состоятельный человек, могу себе позволить все, что я хочу, и вот-вот это физически у меня случится. Как в детстве, было ощущение с самого раннего детства и постоянно, что буду ездить за рулем, хотя родители жили от зарплаты до зарплаты, и никаких предпосылок не было. Потом вышла замуж, и у нас есть машина, и я водитель. Только вот заработать никак не получается. Работаю почти всю жизнь, а заработать даже на свои хотелки не могу. А вот образование шикарное. Вроде знаю, что способности есть, а проявить их не могу. 241. В самом начале регрессии было ощущение, что начала смотреть мультик. Именно мультик, но персонажи — это люди. В самом начале появилась сестра милосердия. Я поняла, что это было примерно в конце 18-го, начале 19 века. Потом появился мужчина средних лет в одежде, сюртук и шляпа, как при Петре Первом. Он ехал на конях в повозке. Дальше картина сменилась, и появился молодой мужчина, 25 лет, в шляпе с перьями или берете. Он шел по лугу к замку, а когда вы спросили, кто рядом, он вдруг оказался на коне, и рядом молодая женщина. Они оба были такие довольные. Потом все пропало, и появился старик. А рядом стражник, и было ощущение, что старик в тюрьме. Когда вы сказали про смерть, я поняла, что старик умер в тюрьме. При смерти почувствовал облегчение. Слава богу, отмучился. Про стражника подумалось. Может, это мой муж в этой жизни? Когда возвращались по лестнице назад, опять увидела сестру милосердия. Ночь прошла довольно напряженно, но сны были с участием современных людей. 242. Я увидела себя мужчиной 38 лет. Звали Эдмон. У меня были длинные прямые волосы, связанные. Видела себя на корабле в униформе синего цвета с эполетами на плечах. Когда я покинул каюту, встретил молодого человека, который сказал мне, что меня ждут. Он проводил меня в зал, который был в качестве ресторана с музыкой, где я танцевал с несколькими женщинами. Я чувствовал, что адъютант был моим сыном в нынешней жизни. Ночью мне снился мой сын, как маленький мальчик. Я видел свою смерть, как водоворот в воде, в море, но на самом деле меня застрелили в лоб из пистолета на корабле. Возможно, впоследствии я упал в море. Похороны были без ковчега, но надели большой золотой крест. Я не знаю, в каком возрасте это произошло. В моей каюте не было много мебели или одежды. Были книги. 243. Я увидела себя во времена до средних веков, маленькой девочкой в грязной одежде, босиком. У меня не было родных. Я была никому не нужна, но не плакала, не была растеряна. Вероятно, я уже привыкла к такой жизни, спала где-то на улице. А вот как питалась, где брала еду, этого не видно было. Скорее всего, жизнь моя закончилась там же вскоре, и никто не сожалел. Но людей вокруг было много. 244. Я, к сожалению, ничего не видела, но ощутила сильную грусть, тоску и чувство покинутости, когда нужно было увидеть свою смерть и похороны. А когда по возвращении обратно я увидела свое тело, то была очень ему рада. После сеанса я очень хорошо спала всю ночь, видела сны, но они были обычными для меня. Надеюсь, в следующий раз получится лучше, но все равно спасибо. Было очень интересно, давно хотела получить такой опыт. 245. Уже заходя в библиотеку со стеллажами книг, меня несли на больших носилках, на троне, которые несли высокие, крепкие египетские воины с металлическими головными уборами и бронзовой защитой на плечах. Их шестеро, трое справа и трое слева. Себя не видела, лишь понимала, что это женщина из очень высокопоставленных особ, как правительница, которая свысока и, можно сказать, надменно на все взирала. Все спокойно, уверенно, все для нее, только созерцание. Свою книгу нашла и открыла уже я сама. Сразу оказалась в узкой башне на ступенях до средневекового замка в виде рыцаря. Весь был в доспехах, и ноги, и тело, и голова в шлеме. Ему 44 года, цифры показали явно. Забрала, открыл, но лица не видела. Как зовут, долго не шло, потом как бы всплыло «Ричард». Думаю, мой мозг искал что-то подходящее на запрос об имени. Полумрак, в камине огонь, везде факелы. Моя правая рука на его держала кубок, ощущала сжатые пальцы, другая — или копье, или что-то из оружия. Видела ложе, где он отдыхает. Брюнет, красивая борода от ушей, усы, высокий лоб, очень красивый. Все устелено шкурами животных. Рядом проявлялся силуэт дамы, не голый. Возлежала подле. Он все как бы скрывал, сдержанность во всех движениях, но был готов вскочить и мчаться на битву. Потом сразу зима, лед, себя не видит, мчится по льду на тяжелом коне. Ноги коня в защите. Лед ломается, вода, льдины, тяжелое частое дыхание, в голове только цель — сражение. Больше ничего не надо, только скакать в бой. А по ощущению, скорее ушел под лед. Копье сзади под лопаткой волочится. Или я уже домыслила это. На этом все. Поскриптум. В последнее время фильмов, книг на эти темы не смотрела, не читала. 246. Во время регрессии я очень долгое время не могла расслабиться, хотелось чаще дышать, не хватало воздуха. Я попала в дом своей прабабушки, у которой в детстве проводила некоторое время лето вместе со своей двоюродной сестрой. Мне тогда было от 3 до 10 лет примерно. Мне там очень не нравилось. Свою прабабушку я ужасно боялась, особенно когда была совсем маленькой. Но с нами там часто оставались бабушка и дедушка, родители моей мамы. И тогда я чувствовала себя очень хорошо, потому что свою бабушку я обожала. Я не любила свое детство. Мне хотелось больше времени проводить с мамой, а она все время меня где-то оставляла. В детстве мне казалось, что мое время течет медленно и бесполезно. Я все время чего-то ждала. Обратно к регрессии. Я ходила по дому, знаю там каждый уголок. Людей в доме не было. Я легла в кровать, в которой обычно спала, и ощутила себя девочкой примерно 12 лет. Той Женечкой, которая в возрасте 9 лет на самом деле умерла от туберкулеза. Она была дочерью моей прабабушки. На протяжении всего моего общения с прабабушкой она мне рассказывала всякие истории. Ее жизнь была тяжелой, особенно в психоэмоциональном плане. Она родила всего 4 детей, 3 из которых ее покинули. 2 погибли, 1 немцы угнали в Германию во время войны в возрасте 18 лет. И больше она его никогда не видела. Осталась с ней только моя бабушка, которую она родила последней и которая потом была рядом всегда. Так вот, возвращаясь к той Женечке, перед тем, как она заболела, ей приснился сон. Она выходит во двор и видит лестницу, очень длинную, уходящую в небо. А на самом верху сидит не то ангел, не то Бог. Она в точности описывала детали своим родителям. Он без слов манит ее к себе рукой, и она, как завороженная, поднимается вверх по этой лестнице. Через короткое время она умерла, а причиной болезни, по словам прабабушки, стало то, что она облизала и подудела в какую-то дудочку, которую ей дал поиграть мальчик, больной туберкулезом, хотя сам он остался жив. Я в регрессии была этой Женечкой. Странно, ведь я видела отрывки из своего настоящего детства, дом, в котором проводила лето. Просто это была я маленькая, но как будто она. 247. И я думаю, что провалилась в сон, но опять-таки я очень легко открыла глаза, когда все закончилось. Я точно не ощутила времени. Мне показалось, что это было минут 15, и крайне удивилась, что прошел практически час. Сначала чувствовала, как улетает тело, когда не можешь двигать руками, ногами. Картинки какие-то были непонятные, а вот в ночи я действительно видела сон. Комната в доме, большие окна, может быть, не настолько большие, но комната очень светлая, прямо много солнца в ней. И я как будто в молодости, словно вернулась во времена университета, и даже частично девочки были со времен учебы, одногруппницы, хотя мы не общаемся и вообще со времен учебы не виделись. Мы слушали громко музыку, и из соседней комнаты зашел мужчина. Я не знаю, кем он приходился мне во сне, но точно не папа, как будто дом не совсем был мой. Но в этой жизни это мой свёкор, и он попросил не шуметь со словами «Тише, пожалуйста». А мы втроем как бы упали на кровать на живот и стали смеяться, что-то вспоминая. 248. Я была женщиной, 26 лет, имя начиналось на «М». Первое ощущение — я нахожусь на природе, местность очень красивая, все зеленое, вдали видны холмы, ландшафт очень напоминает пейзажи Шотландии. Горы, скалы, низкая растительность, вдали видна вода. Свое отражение я увидела в воде, небольшой водоем. Я была высокой женщиной с рыжими, длинными, кудрявыми волосами. Лицо видела нечетко, размыто. Ощущение, что лицо очень доброе и располагающее, но увидела свои глаза, очень большие и красивые. На ногах было что-то в виде кожаных лаптей. Длинное коричневое платье, простое в виде рубашки, подпоясанное чем-то. Ощущение, что это очень далекие времена, ну совсем древние, не совсем цивилизованные. Я большую часть времени видела себя на природе, где-то у водоема, как будто на опушке леса. Дом у меня был, но выглядел достаточно странно, как холм, чуть выше 1,5 метров, как мне показалось, полностью покрытый то ли мхом, то ли травой, и в нем выкопан проход, дверь, а внутри этого холмика мой дом, как будто землянка. Я не видела себя внутри этого жилища. Была ли там возможность спать или кровать, я не знаю, но это точно был мой дом. Я видела себя на улице у костра, над которым висел котел. Я что-то в нем варила, что-то с травами. От этого котла шел пар. Он очень вкусно пах, как травяной чай. Все время было такое теплое ощущение единения с природой, как будто я была дома. Я была частью этого пространства, леса, водоема. Мне было так хорошо, так спокойно. И я точно почувствовала, как я люблю животных. Они выходили ко мне из леса. В какой-то момент вышел огромный олень, подошел очень близко. Я положила ему руку на грудь, как будто в районе сердца, и слышала, как бьется его сердце. Он стоял тихо, совсем рядом, наклонив голову. Я как будто чувствовала все то, что чувствует он. Еще вроде птица была. Она то улетала, то прилетала и садилась мне на плечо. Я так сильно любила природу, чувствовала, что это все живое, и я сильно близка с природой и обитателями леса. Видела себя в какой-то момент, что я что-то вышивала вечером, небольшой кусок ткани. Вышивала какие-то символы красной нитью. Семьи или детей у меня не было, я была совершенно одна. Спать я уходила в лес, вроде спала прямо на земле. Там был мягкий мох, и когда я ложилась на него, мох подо мной прогибался, и я была в углублении. Но это было так уютно и безопасно, как будто я в люлечке спала. Я чувствовала себя в лесу в полной безопасности. Следующее, что я увидела, это то, как меня поймали в сетку, ловушку, и эта сетка висит над землей. В лесу вокруг люди, в основном мужчины, то ли жители деревни, то ли еще откуда-то, но очень грязные, плохо одетые, агрессивные и злые. Они кидали в меня что-то, кричали. Я умерла в этой сетке, подвешенной над землей, то ли от голода, истощения, или от нанесенных мне ран. Они все как будто ждали, когда я умру. Я все время просила их отпустить меня, одуматься, говорила, что я ничего плохого не сделала, что я такой же человек, как и они, что они должны быть добрее. Я не испытывала злобы, гнева или ненависти к ним. Мне было их так жалко, что они так сильно заблуждаются в том, что я плохая. Мне хотелось им помочь. Последнее, что я увидела, это как бы себя со стороны. Я в этой сетке, еле живая, грязные волосы, я очень истощена, и я смотрю на них одним глазом через спутанные волосы. Понимаю, что у меня были необыкновенно красивые глаза, в них не было злости или ненависти. Глаз закрылся, и я поняла, что я умерла с мыслью, что мне их так жаль. 249. Я увидел женщину по имени Мари, ей было 38 лет. Она жила в роскошном старом доме с парком, богатая и одинокая. Интерьеры напоминали старую Европу XIX века. Погиб, выпав из окна на лестницу. Путь к двум дверям вел через темные подземные комнаты. В одной из них у камина сидел мудрец с раскрытой толстой старинной книгой. 250. Трудно сказать, больше похоже на медитацию, но сны после регрессии были не похожи на ранние. Во сне стало на 20 лет моложе, такое ощущение осталось и утром, и в мыслях, и в теле. 251. Я увидела себя мужчиной в одежде средневековья, туфли с длинным носом, колготки и присборенные шорты. На лице узкая длинная бородка. В доме темные стены, как будто нет освещения, лестница наверх в комнату. В комнате тоже сумрак, мне 50 лет. Женщина еще есть в доме. Она очень заботливая и напомнила мне маму, может, это она в настоящей жизни, но в регрессии вроде как жена, звала за стол обедать. В руках был поводок с двумя белыми высокими собаками. Выходил во двор покурить сигару и кашлял. Умер вроде от старости. На похоронах были люди все в капюшонах. Профессию и чем занимался, не поняла. Не хотелось выходить, так как усадили меня за стол обедать. Хотелось еще посмотреть. 252. Все получилось. Не было четкого прохода по лестнице, двери как в тумане, но все прошло по вашей инструкции. В итоге увидела фото пухленького ребенка в вязаном беретике, очень симпатичный. Потом очутилась на лужайке в красивом саду. В этой жизни я оказалась мужчиной в цилиндре и черном костюме 18 века с бакенбардами. Что-то напомнило мне Пушкина. Затем я оказалась в очень богатом дворце, все в золоте. Теперь я понимаю, почему мне нравится все золотое в интерьере. Далее оказалась в большом кабинете. Большой стол, куча бумаг на нем. Увидела входящую женщину, наверное, жену, и прислугу, пожилого мужчину с седыми волосами и бакенбардами. Затем спальня, огромная кровать, над ней полок. Я ложусь слева в костюме. Не поняла, как умер и во сколько лет, но четко услышала мысли «жизнь прожита не зря». Потом похороны, много народа в черном. Образ этого мужчины до сих пор в моей голове. Кажется, звали Александр. Дом-дворец впечатлил. Слова, что жизнь прожита не зря, тоже у меня теперь в голове. Теперь дальше будем разбираться, зачем я здесь и какая кармическая задача мне поставлена в этой жизни. 253. В эту регрессию я не увидела ничего, но постоянно было ощущение, что что-то происходит за сценой, происходят процессы, которые я не вижу, но ощущаю. После этой регрессии, когда вышли, у меня оказалось сильно поцарапано лицо. Я не помню, чтобы чесала его или что-то подобное. Я просто отлетела, была будто в глубоком сне, а когда вернулись, лицо оказалось поцарапано. Очень интересно. 254. Ничего ужасного и экстраординарного не увидела. Возможно, это просто мои фантазии. Женщина около 30 лет, волосы темные, телосложение среднее, Изольда. Небольшой город, дома одно- и двухэтажные. Я в длинном платье серо-коричневого цвета, на ногах ботильоны. Захожу в дом, иду в свою комнату. Дом не бедный и не богатый. Сажусь за письменный стол в своей комнате, вскрываю письма ножом, читаю. По длинному коридору иду в столовую. Там мальчик лет 6. Никаких теплых чувств к мальчику не испытала. Просто почему-то решила, что это мой сын. По ощущениям, мой муж в этой жизни. Про смерть почти ничего не увидела. Когда вы сказали посмотреть свою смерть, увидела только грязь и колеса, типа дилижанса. Но сам транспорт не увидела, только колеса. На похоронах какие-то мужчины в цилиндрах, их не знаю, и подросший мальчик-сын, 12 лет. Женщин не было. 255. Как вы говорили, я не ставила себе никаких ожиданий, но в голове были какие-то мысли. Расслабление началось хорошо, я реально расслабилась, голова расслабилась уж точно. Так интересно было, что когда вот этот золотой поток, у меня почему-то получилось, как будто действительно я стала какой-то скульптурой, но была обнаженной, но весь поток в золоте был. Это было как-то даже необычно, когда я сейчас головой так осознаю. Сначала у нас было так, что мы на вершине лестницы стоим. То есть я не ангел, а что-то такое воздушное. Прозрачное платье, длинные светлые волосы. Как вы и говорили, сначала идешь спокойно. Идешь по винтовой лестнице, ниже, ниже, ниже. Потом ты как-то начинаешь взлетать. Парить, парить, парить. Доходим до двери, где передо мной стоит двойная дверь. Первая дверь золотого цвета. Она как чугунная, тяжелая, тяжелая. А другая за ней идет черного цвета. Открывая дверь, я как бы попадаю в какую-то то ли пещеру, то ли какой-то бункер. И вот там у меня получается, это мое третье своего рода преображение. Там я в какой-то достаточно странной одежде. На самом деле у меня когда-то были такие брюки и такой свитер. Я иду в полумрачном помещении. Почти нет света, он очень тусклый. Смотрю по сторонам и вижу стеллажи с книгами, с какими-то данными, совсем старинным. Тогда я нахожу свою книгу. Книга точно так же, как и дверь, была обрамлена в железную, как бы, обложку. В книге достаточно пожелтевшие страницы, не очень толстые. И там было все написано латиницей, латинскими буквами. Очень красивый каллиграфический почерк. Все было написано какими-то чернилами или тушью, или что-то в этом роде. Полистав ее, картинок я почти не увидела. Не было никаких фотографий, то есть мне не пришло ничего. Потом было очень интересно. Когда мы оттуда через портал как бы перешагиваем и оказываемся в каком-то месте, у меня получается так, что перешагнув, сделав вот этот шаг, и я мужчина. Я полностью в железном обмундировании, как рыцарское что-то. Это железные сапоги, это одежда защитная, именно тяжелая, из металла. Я оказываюсь в пустыне. Палящее солнце, голубое высокое небо и кругом пески и барханы. Никого. Нет ни одного человека. Просто песок. Я стою, ноги мои не утопают. Я просто стою в песке и могу двигаться. Никаких людей, ничего не было рядом. Когда надо было увидеть зеркало, то зеркала я никакого не видела. Пыталась даже что-то вроде ручья найти, какое-то озерцо или что-то такое маленькое, но особо ничего не шло. У меня такое представление было, что это может быть не зеркало, но что-то такое, где я могла видеть свое отражение. И когда я в что-то подходящее посмотрела, то увидела, что я мужчина, возрастом до 40 лет, достаточно стройного телосложения. Почему-то у меня были небольшие рыжеватые усы. Потом по поводу того, кто пришел, когда умер, какое ощущение. Знаете, никаких сожалений не было, что никого не было. Никто не пришел, ни о чем жалеть, никого не предал, как говорится, не обидел. Я понимаю, я была военным, защитником, наверное, что-то связано с военными действиями, с защитой людей и городов. В какой-то момент прям реально пить хотелось, либо эта пустыня навеяла, что как будто нет воды. А затем обратный путь. Получилось, что я опять очутилась в бункере и иду обратно. Немного ощущения были другие. И если когда только туда шел, это было немножко какой-то страх и неприятная такая темнота, то уже когда обратно шла, это было уже более смело. Знаешь, куда там дальше к выходу пройти, эти двери, и потом опять оказываешься вот этим воздушным парящим эльфом. И поднятие по лестнице точно так же сначала как бы тихонько-тихонько, и потом больше-больше. Буквально до того, как вы стали считать до пяти, и мы выходим из регрессии. Мне показалось правильное и важное слово для меня. Сейчас не вспомню это слово. Не то, что правильно значимое слово, но я даже чихнула. Для меня это было как подтверждение, что выбрано верное направление и курс. 256. Я ранее проходила уже с вами регрессии и писала свой опыт. Сейчас поделюсь тем, что видела в этот раз. Хочу добавить, что в этот раз видела только небольшие отрывки, так как, невзирая на наушники, отвлекали звуки из соседней комнаты. Даже было такое, что слышала, как ко мне вошли, но я сказала человеку, что он мне мешает, и он вышел. Я снова впала в транс. После ощущала сильный жар в теле. Теперь о том, что я видела. Когда в начале регрессии я открыла книгу, то увидела картинку, на которой в саду сидит мужчина и рядом маленький мальчик. А когда вошла в это пространство, то поняла, что я с ними рядом. Я маленькая девочка, 6 лет, с кудрями и одета красиво. Я побежала в большой богатый дом, там нашла зеркало и посмотрела в него. Шли имена Мари и Лизи. Затем видела себя уже со стороны молодой женщины, которая сидит за столом и пишет что-то на бумаге. Может, письмо или записи делает. Далее увидела, как в саду я, молодая женщина, катаюсь на больших качелях. Потом видела себя уже не молодой и что умерла от болезни. Написала на листке, как послание «Простите меня». Видела и обстановку, когда умерла. Все было угрюмо, на улице было мрачно и достаточно прохладно. Комната и все, что видела, очень совпадает с тем, что я видела в регрессиях, которые делала с вами ранее, где я была одной из княжон Романовых начала XIX века. Обстановка и комнаты были похожи. Снова я пришла в эту жизнь что-то решать, но в этот раз не поняла пока, что именно. При прошлых погружениях ощущала именно чувства. Вначале чувство любви к мужчине, потом к родине. В этот раз подобного не было. Из нового увидеть себя ребенком такого еще не было. Сейчас уже идут мои домыслы, что, возможно, к ребенку, мальчику, отец был более близок, так как держал его на руках, а я, маленькая девочка, хотела тоже, но как девочке было принято заниматься другими делами. Но это уже на уровне домыслов после регрессии. Чувств в этот раз не испытывала. 257. Увидела свои ноги, мужские. Как-то снизу вверх стали показываться. Это были мощные крепкие ноги в сапогах. Штаны были заправлены в сапоги. Показано было где-то до середины бедра. Было ощущение, что этот мужчина военный, но какой-то особенный, не низшего звания. Потом показали мужские руки, примерно чуть выше локтя. Мощные, крепкие, длинные пальцы, предплечье было волосатое. Все это видно было в темных красках. Далее увидела лицо мужчины. Красивое, светлое, глаза улыбались, были усы, правильные черты лица и очень светлая кожа. Мужчина сидел как бы за столом, но видно не было. Это как фотография на паспорт, и у меня возникло смутное чувство. Как этот красивый человек был в таких странных сапогах? И ощущение, что это я. Дома я не видела. Вид был как-то сверху, типа чердака в доме, и я смотрела в это квадратное отверстие вниз. Где-то там внизу была вода проточная. Четкого рисунка не было видно. Четкого рисунка не видно было, типа камни, песок, пожухлая трава и все. Больше ничего не помню. Как бы еще слышала ваши слова, но, кажется, уснула. 258. Проблема была в разнице во времени. Было почти 3 часа ночи, и как бы я ни боролась и не настраивала себя на бодрость, увы. Буду теперь в записи остальные дни делать. Слушала ваш голос, а когда он на секунды пропадал, моментально отключалась. Удалось увидеть очень несчастную женщину, лицо, измученное страданием или и физической работой, потухшее. Она, в конце концов, покончила с собой, наелась таблеток. Причину я, к сожалению, не увидела. Время ее жизни не такое уж и древнее. Узнала моего любимого дедушку в этой жизни, своим мужем в той. У нас с ним очень хороший контакт, особое понимание. На похоронах было мало людей. 259. В начале практики было ощущение, что тело растворилось. Потом видела ледяную стену перед собой вместо зеркала. В нее зашла, и там, как в пещере со льдом, по ней проходила до того момента, пока не спустились в прошлую жизнь. Когда погружалась глубже, было ощущение, что меня как будто покачивает или вибрация, но что-то знакомое уже со мной было. Виднелись отрывки, но они были туманные, сложно было рассмотреть и понять. Спускаясь по лестнице, встретила парня с черными волосами, лицо немного в крови. Где могли увидеть книги? Их не было, только услышала 1870 год. Фото было черно-белое, возможно, свадьба. Я мужчина, высокий, с черными волосами и усами, как гусар, с невестой по имени Ангела. Девушка с собранными в пучок черными волосами в белом платье. В этой жизни моя сестра. Как будто ударяю ее. Какая-то суета в этом фото. Как потасовка. Возможно, я ее бью. Может, я был под алкоголем. Потом видела девушку, которая в обморок падает. В этой жизни мой брат. Но больше не помню, что с ней связано. У меня была небольшая скромная комната, в ней тоже туманно, и действия разворачивались, как в замке, коридор длинный и широкий. Саблю видела, как инструмент для зарабатывания. Видела, что я в сапогах и в мундире, возможно, служба. Отрывками что-то видела — дорогу, лошадь в упряжке из телегой или каретой. Я ей управляю на большой скорости. И какие-то фрагменты из настоящей жизни — дороги, машины. Сейчас я каждый день за рулем езжу. Но что-то определенное не видела. Не видела, как ушла из той жизни. Было сложно найти дверь, чтобы обратно выходить. Отметила, что когда в регрессии пытаюсь что-то рассмотреть, все исчезает. После первой регрессии спала ночью в одном положении, даже не ворочалась. Отрывок сна под утро. Мужчина, который ко мне бережно относится во сне, судя по всему, я его любовница. А вторая его девушка, возможно, жена, к ней небрежные отношения с его стороны. Больше ничего не помню.